Глава 11. Детская. Конец осени порадовал и добрыми вестями, и приятными встречами, и новыми перспективами, и окончательно и бесповоротно развеявшими былую мою меланхолию. Были, конечно, и грустные или настораживающие моменты, но в целом, как любил говаривать папа в той первой моей жизни, все было очень даже ничего. Том взяла с первым тонким щелитком, начисто отрезав столицу Сибири от западных регионов. Оставалось ждать серьезных морозов, способных сковать реку, достаточно крепким покровом, чтобы по нему без опаски могли пройти санные караваны. Но и снега еще не было. Задерживался где-то, не потрудившись объяснить людям причины опоздания. Напоенная дождями земля схватила сверху коварной корочкой. Довольно было наступить, чтобы в этом убедиться. Оставался еще телеграф, но в связи с относительно высокой стоимостью депеш по проводам мы получали только какие-нибудь действительно важные известия, вроде сообщения о смерти Петра Ефимовича Ерофеева, главы обширной семьи и родоначальника Каинской купеческой династии. Жаль старика. Кроме присущего всей этой неспокойной семейке и неуемного любопытства и тяги ко всему новому, он был еще по-настоящему мудр, умел обращать разрушительную силу энтузиазма старшего сына, Венедикта, так сказать, мирное, созидательное русло. Как-то они, четверо оставшихся сиротами сыновей без направляющей руки, как бы чего такого не вытворили. Пожалел, что железная дорога еще не достроена. Рано Петр Ефимович ушел, не мог еще пару лет потерпеть. Сел бы я тогда в поезд, и сутки спустя уже был бы в Каинске, поддержал бы как мог парней, бросил бы горсть земли в могилу, сказал бы что-нибудь. А так, даже будь переправа доступной для паромов, 600 верст делают всю эту затею совершенно бессмысленной. Пока доберешься. Зимой в Каинск все равно ехать придется. Еще и Родзянку с собой возьму. В конце концов, это Николаю Васильевичу в канцелярию донос прислали, а не мне. Полюбопытствуйте, Герман Густавич, эки мне гнусные пасквили нынешней почтой доставили. Томский губернатор заканчивал ужин, отставил пустую чайную чашку, подвинул в мою сторону сложенный в четверо лист серой дешевой канцелярской бумаги. Я бы отправил туда человечка какого-нибудь, чинами невеликого, да и дело с концом. Только, стал быть, тут о знакомцах ваших значится. Так я, стал быть, и подумал. Это он правильно подумал. Речь в рапорте окружного начальника Каинского общего окружного управления коллежского сестра Фортуната Дементьевича Борткевича шла о моих Ерофеевых. О том, что они, дескать, людишек, самовольно из России пришедших и паспорта не имеющих, привечают. Деньгами, стройматериалами, инвентарем помогают. И селят на имеющиеся в собственности землях арендаторами. Или, если перевести с общечеловеческого языка, но юридически, занимаются укрывательством бродяг, то есть преступников. Если все проблемы ограничивались этим доносом, я бы особенно не переживал. Даже порадовался бы появившемуся поводу окончательно решить вопрос с этим настырным Борткевичем. Синьцзяньевы начали создавать органы гражданской власти. Николай уже интересовался. Не могу ли я что-то посоветовать? Как-то реорганизовать работу присутствий таким образом, чтобы какая-то часть чиновников освободилась бы, их можно было бы направить на службу Кульчу и Кашгар. Соответственные запросы с просьбами прислать людей наследник отправил и в столицу. Но мы оба с ним прекрасно понимали, что это практически бесполезно. Сейчас, после начавшегося сокращения армии и великих реформ, конечно, множество дворянских отпрысков выбирали гражданскую службу. Но на окраины империи они вовсе не стремились. К нам в Томск понемногу стали приезжать, еще больше, пока только осведомлялись о такой возможности, но это только благодаря личности наместника, а не будь здесь Николая. Черт-то лысого мы бы скорее увидели, а не грамотных людей из России. У меня же было что предложить Никси. По моим оценкам, эффективность гражданского управления губернии позволяла существенно сократить штат. Особенно в тех направлениях, где деятельность разных столоначальников и отделов частично дублировалась. Надзор был, несомненно, необходим. Такое перекрещивание интересов и искусственно созданная конкуренция этим целям и призвана была служить. Но ведь прежде у нас госконтроля в регионе и не было. Да и жандармов в Томске чуть ли не в 5 раз больше теперь. Система стала избыточно сложной, а значит, бесполезно потребляла ресурсы, ничего не выдавая взамен. Нужно признаться, я до разговора с нашим вернувшимся из Туркестана завоевателем планировал воспользоваться лишними человеческими ресурсами немножко по-другому. В регионе под пристальным моим и управляющего контрольной палатой надворного советника Павла Степановича Грибовского присмотром активно создавались переселенческие комиссии. Строились карантинные поселения и амбары, закупалось продовольствие. Людей, конечно же, не хватало. Кстати, раз уж вспомнил, нужно заодно покаяться. Я, мздоимица Крохобор, самым настоящим образом продал подряд на снабжение переселенцев консервированными продуктами Куперштоху. И у меня есть только 2 причины для оправдания. Во-первых, продукция украинского иудея действительно качественная. И туркестанская армия отказалась снабжать этими продуктами действующую армию только потому, что стеклянные, 2-штофные, это примерно 2,5 литра банки, оказались плохо пригодными для длительной транспортировки. А банки меньшего объема, 2-косушные, примерно 700-граммовые, показались интендантам излишне дорогими. И, во-вторых, продал я подряд не за деньги, а, скажем так, за услуги. Взамен Лейбо Яковлевич побожился, что уже в следующем же году так или иначе заставит переехать в Западную Сибирь не меньше 50 грамотных людей, врачей, инженеров, учителей, в конце концов. При нашем дефиците все нужны. После разговора я себя чуть ли не работорговцем чувствовал. И успокаивал разбушевавшуюся совесть только тем, что, скорее всего, обеспечу такими принудительными действиями новую безбедную жизнь погрязшим в долгах людям. Ну, короче говоря, судя по всему, линия жизни на ладошке Борткевича вела или в казенный дом, или в Синьцзян, потому как у меня в сейфе лежало дозволение от его императорского высочества по собственному совета главного управления усмотрению привлекать бродяг и лиц, родства не помнящих, к любым видам работ по нужде и потребности. Судебная реформа еще не добралась до сибирских губерний. Деятельность лично назначаемых царем наместников кодекс законов регламентировал слабо. Мне ничего не стоило на основании прямого распоряжения начальника склепать какое-нибудь постановление об объявлении опытно-селекционной фермы Ерофеевых такой вот нуждой. Нужно уточнить, что во всех регионах страны, кроме Западной Сибири, председателем Совета Главного Гражданского Управления был, собственно, сам наместник, или, как его чаще всего именовали, генерал-губернатор. Обычно этот самый человек был и начальником военного округа, то есть еще и высшим воинским командиром, что, по моему личному, нежно хранимому при себе мнению, являлось совершеннейшей глупостью. Мало того, что армейский офицер в чине не менее генерал-лейтенант обладал всей полнотой и военной, и гражданской власти, так ему же вменялось в обязанность осуществлять политический контроль на территории. По большому счету, генерал-губернатор был этаким назначаемым на некоторое время лично государем удельным князем. Подчинялся только лично царю и только перед ним держал ответ. Все же остальные — министры, сенаторы и члены Государственного совета, хоть и считались большинством неискушенных обывателей главным управляющим звеном страны, никакого влияния на работу наместника оказать не могли. А с правителями недавно окончательно умиротворенного Кавказа и моей Западной Сибири, как членами царской семьи, все было еще сложнее. Им, если вдуматься, даже высшие столичные вельможи ничего приказать не смели. Только рекомендовать или просить. Теперь представьте в этой схеме меня. Официально я числился чиновником МВД, то есть представителем гражданской власти, но подчинялся только наместнику, который в силу своего права по рождению рекомендации государя исполнял дела только из сыновнего почтения. Уникальное положение занимал. Вот что я вам скажу. Все вокруг за редчайшим исключением должны выполнять мои распоряжения, а я только изредка отчитываюсь перед Николаем. Представляете теперь, какая страшная судьба ждала бы охамевшего Борткевича, если бы все всегда не было куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. И как тому подтверждение? У меня в кабинете на столе лежало три послания, также доставленных с последней почтой. Последний перед ледоставом. Нет, авторы этих депеш понятия не имели о существовании какого-то там каинского окружного начальника, как о десятках тысяч других коллежских асессоров или пехотных капитанов, несущих службу на просторах Отечества. Их, моих столичных корреспондентов, волновали вопросы совершенно другого уровня. К некоторой части из них, вольно или невольно, оказался причастным и я. Один конверт вообще был писан рукой царского секретаря и был украшен крупной красной печатью его императорского величества канцелярии. Чаще всего оттуда присылали всякие гадости, вроде рескрипта о моем увольнении с должности гражданского начальника Томской губернии год назад. Но в этот раз под плотной, похожей на тонкий картон или толстый ватман оболочкой, содержались приятные известия. Личное, естественно, надиктованное писарю послание Александра II, выражение признательности за присланных из Сибири собак, которые уже успели явить свои несравненные стати и редкостную понятливость в охоте. Не сказать, чтобы я особенно сильно переживал за отправленного чуть ли не на деревню дедушки калтайского татарина Рашидку, но все-таки был рад узнать, что и щенки, и их воспитатель благополучно добрались до царского охотничьего заповедника. Второй лист, изощренно украшенный раззолоченными двуглавыми орлами, прошитый витым шнуром с увесистой, кажется, даже свинцовой блямбой печати и заполненный изумительным каллиграфическим почерком, извещал меня, что за неустанные труды на благо Отечества и к вящей ее славе за достойную подражание деятельность по поддержанию благочиния и личную доблесть, я отныне и во всех потомках его сиятельства граф Российской империи Герман Густавич фон Лерхе. В глазах защипало. Подумалось, как жаль, что мой Герочка этой расфуфыренной почетной грамоты не увидел. Он был бы счастлив. А вот я не могу. Везде подвох видится. Насколько мне было известно, Александр и орденов-то для своих вельмож жалеет. Уж и не вспомню, кажется, кто-то из офицеров туркестанского корпуса жаловался, что, дескать, государь чуть не половину наградного списка сократил. А ведь там-то действительно герой. Не мне чета, только титулом почему-то меня пожаловали, не их. Понятно, первым помощником великого князя Николая не может служить какой-то простой немчик. Имперский граф — это совсем другое дело. И совершенно все равно, что, в отличие от титула барона, мне никаких земельных наделов с графинством этим месяц давать не положено. Это всего лишь что-то вроде блестящей такой штуковины на капоте автомобиля, эмблемы. Никакого практического смысла, кроме повода похвастаться друзьям. Только мне лично этих титулов и не надо бы. По самым простым соображениям. Что, например, ждет обычного чиновника, если, не дай бог, звезды так сложатся, его обвинят в каком-нибудь преступлении? Ну, не таком жестком вроде государственной измены или заговора с целью убийства царя, а что-нибудь попроще. Растрата там или мздоимство, отставка без пенсии, штраф в самом худшем случае, никаких других репрессий. Сиди себе, занимайся своими делами дальше, А, предположим, травить собаками стали графа? Обыденные, можно сказать, бытовые для чиновника проступки немедленно становятся коронным преступлением, ибо умаляют достоинство самодержавия, ядрёшкин корень. Отравить будут, это без всяких сомнений. Слишком много недовольных сибирским выскочкой появилось. Вот тот же генерал-лейтенант Михаил Семенович Корсаков, иркутский генерал-губернатор хотя бы. Великая княгиня Елена Павловна пишет, что он, мол, польский бунт на Кругобайкальской дороге усмирил и главарей лично в Санкт-Петербург доставил, а титул его императорское величество какому-то лерхе дал. Да, еще газет эту весть по столицам разнесли. И о заслугах в подавлении выступлений ссыльных не забыли упомянуть. Еще одна оборотная сторона свинцовой печати на жалованной грамоте, блин. Но и это в конце-то концов не самое печальное. Много хуже, что директором Центрального статистического комитета МВД служит чрезмерно умный и деятельный господин, действительный статский советник Петр Петрович Семенов. Видный ученый и известный путешественник, несколько лет назад первым из русских посетил долины Тянь-Шань. И если это именно тот, о ком я еще в советской школе уроки учил, вскоре получит приставку к фамилии в честь гор, по которым бродил. Сейчас он больше известен как ближайший соратник графа Румянцева и один из разработчиков проекта «Великой реформы». Пару лет всего, как начальствует над статистическим комитетом. А совершенно мне ненужными произведениями разродился именно теперь. Вот кто его просил, этот статистический временник Российской империи, прямо теперь издавать? Не мог еще пару лет потерпеть? Молодой же еще, моего Германа всего на 7 лет старше. А второй его, так сказать, труд... Характерные выводы из итогов первого года новой переселенческой политики. Ядрёшкин корень, чтобы не сказать чего-нибудь похуже. Зачем ему это было нужно? Неужели же не понимал человек, что даже тех пока еще микроскопических, едва-едва превышающих статистические погрешности результатов его выкладок будет довольно, чтобы умные... умеющие смотреть в будущее и видеть тенденции, люди забеспокоились. Хотя нужно отдать Петру Петровичу должное. Он сумел вычленить из разрозненных и зачастую противоречивых данных нужные и сделать на их основании далеко идущие выводы. По его мнению, уже сейчас можно сказать со всей определенностью, Сибирь в умах простых жителей России перестала быть неким отдаленным краем, где живут только казаки да каторжники. Теперь это территория возможностей. Пресловутое сарафанное радио оказалось гораздо эффективнее альбомов с литографиями и рекламных статей в газетах. У людей появился выбор. Искать работу где-то рядом или рискнуть? Отправиться за 1000 верст и, в конце концов, оказаться в землях, где рады каждой новой паре работящих рук. От одного к другому. В кабацких пересудах или на серых страничках писем из Урала на Запад доносились вести об уровне жалования и размере выделяемых под возделывание участков, о реках, полных рыбы, лесах, богатых дичью, о наивных туземцах, о заводах и мануфактурах, на которых постоянно требуется подмастерье. И теперь в той же Москве тоже стали понемногу меняться расценки на работы. Артельщики грозились уйти на восток и не желали работать за гривенник в день, как прежде. От деревни к селу с бродягами и паломниками Пошли бродить по Руси сказки о невероятно богатом хлебном городе Томске, где царевы люди раздают самым настойчивым земли без меры, кто сколько сможет поднять. С одной стороны, хорошая новость. Просто замечательный, полностью соответствующий моим планам по развитию родного края, обеспечивающий постоянный приток самой активной и предприимчивой части населения страны. Но зачем же этому Семенову нужно было дремлющим в неведении вельможам глаза-то открывать? Что для Сибири хорошо, для многих крупных землевладельцев смерть. Уж мне ли не знать, что из 16 000 семей, пришедших своим ходом с той стороны Урала и изъявивших желание поселиться на территории наместничества, только 5 из прибалтийских или нечерноземных губерний. Это, соответственно, означает, что остальные 11, более 70 000 человек, включая стариков, женщин, детей, можно было хоть сразу, хоть немного погодя, отправлять на каторгу, как бродяг. Естественно, никто этого делать не собирался. Людям выправлялись новые бумаги и указывались маршруты дальнейшего движения. В Семипалатинскую область, в Кулундинскую степь Аго, на Барабу, на юг Алтая. И только тех, что изначально имели по всем правилам оформленные документы, расселяли в непосредственной близости к крупным селам и городам. Вот такая у нас вот тут переселенческая математика. И мне вовсе не было нужно, чтобы кто-либо, даже такой уважаемый господин, как Семенов, указывал истинные цифры. Мои губернаторы в последних верноподданнейших отчетах указали 33 000. А Петр Петрович в своем временнике, что с земли в России снялось более 150 000 человек. Ладно, хоть у него таким образом таблицы составлены, что эти данные среди нагромождения иной всякой информации еще постараться найти нужно. Иначе меня бы уж инспекциями одолевали в поисках лишних людей. Ну и то, что потенциально привлекательным был не только мой регион. Крестьяне были хорошего мнения и о Северном Кавказе, откуда продолжали уезжать в Турцию туземцы, и о Восточном Урале с его многочисленными заводами. Существовала даже официальная программа переселения на Дальний Восток, но туда еще поди-ка доберись. 10 000 верст — это не шутка. Константин Николаевич меня прямо предупреждал, что специальная комиссия при Госсовете непременно будет создана. И, может быть, ну, не в следующем, так через год, кому-нибудь обязательно придет в голову попытаться разобраться с загадочной математической задачей на месте. Великий князь обещал указать чрезмерно нервным господам, что, согласно тем же семеновским характерным выводам, уровень благочиния в коренных губерниях значительно повысился. Или, если перевести с принятого теперь русско-арабского иносказательного на канцелярско-русский образца конца XX века, отмечено резкое снижение социальной напряженности. У обманутых половинчатой реформой земледельцев появилась отдушина. Надежда, что ли? Однако, хоть Эзоп меня с этим и торопился поздравить, в трудах Центрального статистического комитета была еще одна весть, вызывающая раздражение власть имущих. Статистики теперь с чего-то стали сравнивать результаты деятельности губернских администраций с эффективностью томского присутствия. Выходило совсем не в пользу первых. Катков не упустил случая прокатиться катком прессы по показателям трудолюбия российских начальников и порекомендовал съездить к восточным инородцам, поучиться, как ныне принято вести дела. Министр МВД ответил на страницах Санкт-Петербургских ведомостей что-то резкое. Неугомонный москвич тоже не стал молчать. К счастью, все заслуги отнесли насчет цезаревича Николая. Мое имя вообще в газетах не упоминалось, но ведь все прекрасно понимали, кто именно, так сказать, виновник торжества. В общем, имел все основания думать, что пока великий князь Николай будет пребывать наместником Западной Сибири, лично мне ничто не грозит. Только и это не могло длиться вечно. Мне нужно было смириться и признать, что невероятной мощи административный ресурс, которым обладал, дело временное, побуждающее к тому, чтобы еще более активно заняться и реформой края.